Глава 5. Алла. Я засыпаю с этими умными мыслями. Мужа рядом нет. И когда я просыпаюсь от того, что Игорь начал беспокоиться, его тоже нет. Я не сразу понимаю, что происходит, потому что во сне все еще хорошо, а я там в своих иллюзиях, и я верю, что Толя меня любит, что нет никаких любовниц и вульгарных переписок. Успокоив ребенка, я снова ложусь. Только теперь заснуть сразу не получается. Снова в голове куча мыслей. И давящая боль. Будто душу дегтем измазали. Не помню, как засыпаю, а просыпаюсь я от хлопка двери. Время 7. Топот из прихожей, затем шаги на кухне. Толя пришел. Явился после любовницы. Я переворачиваюсь на другой бок, надеясь, что он позавтракает и уйдет на работу, но... «Алла, приготовь мне поесть!» «Тихо! Ты ребенка разбудишь!» Вскакиваю с кровати. «Идиот!» Это первая мысль, а вторая — «Какой, блин, завтрак?» Я смотрю на стоящего в проходе Толю и понимаю, что это тот человек, которому стыдно в принципе не бывает. Смотрит на меня, скрестив руки на груди, и усмехается. Видимо, думает о том, как же удобно быть женатым на такой клинической идиотке, как я. У меня порыв послать Толю по известному адресу. Но я сдерживаю себя. Да, надо приготовить завтрак. Несмотря на то, что душа просит надеть сковороду на голову муженьку. Потому что, во-первых, скандал разбудит Игоря. Во-вторых, разводиться надо с умом. А я в уязвимом, максимально уязвимом положении. А предатель нет. Он в выигрыше. Приготовь мне яичницу и кофе. Мне надо на работу собираться. Как Лёша? Небось, всю ночь помогал ему? Я не в силах удержаться от колкости. На что Толя совершенно спокойно отвечает. Все в порядке. Мы проблему решили. Он садится за стол и внимательно смотрит, как я готовлю завтрак. А у меня буквально дрожат руки. Я чувствую себя униженной, оплеванной. Готовить завтрак этому козлу, который приперся от любовницы. Как я до этого докатилась? Я сегодня поеду с обеда по делам, произносит Толя, когда я ставлю перед ним тарелку с яичницей и кофе. Так что буду поздно. Я ловлю взгляд мужа, испытывающий, будто он меня проверяет, насколько сильно он может меня унизить, продавить, сколько я могу вытерпеть. А мне в голову приходит другая мысль. Толя не будет после обеда, а это значит, что я спокойно могу явиться к Марку и попросить помощи. Да, пусть муженек думает, что я никуда не денусь и буду глотать обиды. Но я не терпила и не мазохистка. Я пойду еще посплю. Собираюсь уйти, но Толя, видимо, скучно. Неужели любовница не обеспечивает его впечатлениями? Посиди со мной. Он касается ладонью стола. Я сейчас уйду и вернусь поздно. Неужели не будешь скучать? Боже, как же хочется парой фраз разрушить этот театр абсурда. А ты будешь скучать? Конечно. Я всегда по тебе скучаю. Как ты могла сомневаться в этом? На его губах появляется улыбка. И не будь вчерашней ситуации, глядя на нас со стороны, можно было бы подумать, что мы и правда образцовая пара. Но если эту ситуацию знать, то можно сойти с ума. Я не сомневалась. Сажусь напротив мужа. Только смотреть на него противно. И главное, зачем этот спектакль? И еще, дорогая, продолжает Толя, увлеченно поедая яичницу. Не думай, что ты нужна кому-то, кроме меня. Нет, я не хочу сказать, что с тобой что-то не так. Я тебя люблю, в конце концов, но... Вздыхает. Ты не самая завидная невеста. У тебя ребенок. Сама ты приехала из своего Мухосранска. Лимита, понимаешь? Внешность милая, но не более того. Таких милых в метро в час пик по 15 человек на квадратный метр. Зачем ты говоришь мне все это? Ладно, попросил завтрак готовить. Ну, блин, что это вообще? Просто объясняю. Ты ведь кроме меня никому не нужна. Я тебя люблю, но... Хорошо, что любишь. Я поднимаюсь, чтобы прекратить этот разговор, но Толя не унимается. И ладно бы, если бы ты какую-то особенную карьеру бы сделала, или у тебя родители были бы шишками. Но сама понимаешь, так что... Толя допивает кофе и, поднявшись, подходит ко мне вплотную. Так что не будь дурой. Ну а ты всем нужен. Киваю. «Да». Улыбается, причем даже как-то растерянно, что ли. «Я коренной москвич, из хорошей семьи. Работаю на престижной работе, есть собственное жилье». «Подожди». Качаю головой. «А собственное жилье — это ты про нашу общую ипотечную квартиру?» «В нашей общей ипотечной квартире первый взнос оплатил я». «Деньгами, которые Марк подарил на свадьбу». Добавляю. «Марк мой брат, а не твой. Так что в случае раздела имущества ты останешься ни с чем, а я с квартирой. И если я попрошу, то Марк мне ее выкупит». И так хвастается, как будто благосостояние брата — это целиком и полностью заслуга Толи. Однако если Марк настолько богат, а он и правда очень богат, то шанс, что он мне даст денег взаймы, существует, потому что есть что давать. «Я поняла тебя», — кисло улыбаясь. «Вот и хорошо, Алла». Толя касается пальцами моей щеки, после чего идет в прихожую. Я остаюсь стоять на кухне. Я с трудом сдерживаю эмоции. Урод! Нет, все так просто не будет. Ты еще пожалеешь о том, как ты себя повел. Когда дверь захлопывается, я просто беру посуду, которую Толя оставил на столе, и выкидываю в мусорное ведро. После чего сажусь за стол и достаю сотовый. Надо найти точный адрес офиса Марка. Понятия не имею, что буду делать, если он мне откажет. Это будет точно тупик.